Не столько он, сколько сам брат Алоис. Ему и в голову не приходило, что мы его можем зацепить. Потому как он себя повел во время ареста, думаю, не только наша полиция им интересуется. Нисколько не удивлюсь, если так и окажется. Куда мы направляемся, сэр? В район Челси-Рич. Излюбленное место художников и исполнителей народных танцев. Вильямс заботливо оглядел своего шефа и с удовлетворением отметил, что после возвращения юного Тиздейла вид у Гранта стал значительно лучше. Полицейский катер подошел к берегу возле Ривервок 276, у того места, где стояла большая, окрашенная в стальной цвет, моторная лодка. Он осторожно стал приближаться к ней, пока два судна почти не соприкоснулись бортами. Грант шагнул в лодку. «Пошли со мной, Вильямс», — приказал он. «Мне нужен свидетель». Кабина оказалась запертой. Грант бросил взгляд на дом напротив и покачал головой. «Придется рискнуть. Я уверен, что на этот раз не ошибаюсь». В присутствии речной полиции он сломал замок и вошел в кабину. Там было так, как и должно быть в кабине морского судна. Все было на своих местах и блестело, как новое. Грант начал методически проверять ящики. В одном из них, носовом, нашел то, что искал — непромокаемое пальто, черное, купленное в Канне, с оторванной пуговицей на правом обшлаге. «Заберите, Вильямс, и пройдемте со мной в дом». Горничная сказала, что мисс Китс дома, и вышла, оставив их внизу в столовой. Комнату отличало отсутствие каких бы то ни было украшений. Все здесь выглядело холодным и строгим, но вполне современным. Больше походит на клинику, где удаляют аппендицит, чем на место, где едят бифштексы, — заметил Вильямс. Грант не ответил. Лидия вошла с улыбкой. Браслеты ее звенели, бусы клацали. — Извините, что не приглашаю вас наверх, но мои клиенты могут неверно истолковать ваш дружеский визит, мой дорогой лев. «Значит, там у Марты вам было известно, кто я?» «Разумеется. Вы недооцениваете мой дар ясновидения, милый мистер Грант. Почему бы вам не представить вашего приятеля?» «Это сержант Вильямс». Грант заметил легкое замешательство. Тем не менее, здороваясь с Вильямсом, она сохранила спокойствие. Но тут она увидела, что он держит под мышкой. «Зачем вам мое пальто?» — спросила она резко. «Так это ваше пальто?» «То, что было в одном из ящиков в кабине моторки». «Конечно, мое. Как вы посмели проникнуть на лодку? Кабина всегда на замке». «Замок будет починен, мисс Китс. А пока должен, к великому сожалению, объявить, что арестую вас за убийство мисс Кристины Клей, совершенное вами в среду утром в расщелине возле Вестовера, и предупредить, что все вами сказанное может быть использовано стороной обвинения». Ее лицо мгновенно изменилось, обычное выражение самодовольства сменилось гримасой слепой ярости, которую Грант заметил в тот раз, когда Джуди Селлерс с насмешкой отозвалась о ее даре. «Вы не можете меня арестовать», — заявила она. «Звезды этого не говорят. Мне ли не знать? От меня у звезд нет секретов. Они мне предрекают славу. Это вы, тот несчастный глупец, кому суждено всю жизнь спотыкаться и делать ошибки. А меня ждет только успех. Я могу делать все, что пожелаю. Так возвестили небеса, и так будет. Это судьба. Есть люди, которые рождены для величия. Вот единственная истина, все другое — ложь. Если человек не рожден великим, он никогда им не станет». Я была рождена для славы, для того, чтобы стать лидером, чтобы все человечество чтило меня. Мисс Китс, вам придется сейчас же отправиться вместе с нами. Всю одежду, которая вам может понадобиться, отправят потом. Какую одежду? Которую вам предстоит носить в тюрьме. Не понимаю. Вы не смеете запирать меня в тюрьму. В моем гороскопе этого нет. Звезды говорят, я могу сделать все, что захочу. Каждый может сделать все, что захочет, было бы желание. Но каждый обязан и отвечать за свои поступки. Позовите, пожалуйста, горничную и предупредите ее, что вас долго не будет. И пусть принесет вам шляпку, если она вам нужна. Она мне не нужна. И никуда я с вами не поеду. Я поеду в гости к Марте. Вы, наверное, знаете, она получила роль Кристины в новом фильме. Это моих рук дело. Все, что мы делаем, предначертано заранее. Это так просто. Наше действие попадает в заранее намеченную цель, как удар молотка по клавише в музыкальной шкатулке. Вы, конечно, знаете, как она работает. Может, и не знаете. Вы ведь не любитель музыки? От Марты я отправлюсь на прием к Оуэну Хьюджеду. Ну, а потом видно будет. Приходите вечером, и мы все обсудим. Вы знакомы с Оуэном? Очаровательный человек. Его роль тоже была обозначена заранее. Если бы не он, такая мысль никогда бы не пришла мне в голову. Нет, я не то хотел сказать. Великие свершения достойны только великих людей. Они осуществляются в любом случае, но для этого требуется малюсенький импульс, как для электрического тока, нажатие кнопки или выключателя. Я использовал это остроумное сравнение на прошлой неделе во время лекции в Шотландии. Она очень успешно прошла. Точное сравнение, правда? Может, хотите шерри? Я что-то очень рассеяна сегодня. Это потому, что я все время думаю о тех, кто ждет там наверху, чтобы я им рассказала. О чем рассказали? О себе. Нет, не о себе, о них самих. И они для этого и собрались. Я что-то сбиваюсь. Они хотят знать, что их ждет. И лишь одна я могу им это сказать. Только я, Лидия Китс. Можно мне воспользоваться вашим телефоном, мисс Китс? Конечно. Он в холле, в шкафчике, цветной. Телефон, не шкафчик, разумеется. О чем я говорила? «Попросите срочно прислать сюда Рейнольдса», — обратился Грант к Вильямсу. «А, это тот художник? Рада буду познакомиться с ним. Он тоже был рожден для славы. Понимаете, ведь дело совсем не в том, как ты накладываешь или смешиваешь краски, а в том, что у вас внутри. И это все зависит от звезд». Вы должны заказать мне гороскоп. Вы ведь лев, львы — очень привлекательные люди. Они рождены для власти. Временами я очень жалела, что не родилась в августе. Но овны — тоже прирожденные лидеры. Что-то я много болтаю. Она хихикнула. Все мне говорят, чтобы я поменьше болтала. Так меня и называли в детстве — трещотка. Глава 25. Полчаса спустя полицейский врач Рейнольдс сделал укол морфия визжащему и мечущемуся существу, которое звалось Лидией Китс. Только после этого ее смогли более или менее спокойно припроводить в полицейский участок. Грант и Вильямс, стоя в дверях, молча наблюдали за отъезжающей машиной скорой помощи. Наконец Грант очнулся и произнес: «Что ж, надо двигаться. Пора поговорить с Чампни. Людей, пишущих законы для этой страны, нужно стрелять!» — воскликнул Вильямс с неожиданной злостью.